Друзья дали мне на время один прибор. Он должен повысить твой интеллект-статус. Мы и так его повышаем. Мы же занимаемся. Это не то. Ты с Эльзой больше года просидел. Сколько у тебя баллов? 75, виновато сказал он. А будет 120. Как? Отшатнулся Андрей. Как 120? Или 140, если, конечно, повезет. Откуда у меня возьмется 140 баллов? Сроду 140 не было. Это экспериментальная модель. Ее недавно создали. Ученые еще долго в ней будут копаться. Состариться успеешь. А мы ей воспользуемся. Только тихо, никому ни слова. Хорошо, когда друзья ученые и эти, из туристических компаний. У меня-то все друзья, сами понимаете, кто. Наставник сделал вид, что рассматривает ногти. «Я даже с Павловым не был знаком», — сказал Андрей. «С каким Павловым?» «С Аристархом, которого убили вчера. Он в соседнем доме жил. Вон его окна, на 12-м этаже. А я его не знал». «У тебя не те мозги забиты», — сурово проговорил наставник. «Ты о себе думай, о своем будущем». «Сергей Сергеевич», — Андрей потупился и отодвинул от себя вазочку. «А если очень постараться? Очень-очень сильно. Можно ИС еще выше поднять? Чтоб не 140 баллов, а 150. Ты же тогда пособие перестанешь получать. У тебя отнимут лимитную карту. Будет обычная кредитка. А по ней просто так ничего не дают. Я найду нормальную работу». «Андрей, ты не представляешь, что это такое. У тебя не только карточку заберут, но и квартиру. Тебе придется за все платить, все покупать за деньги. У тебя останется лишь возможность ездить в линейке, но ты и сам в нее уже не сядешь. Это я тебе обещаю». «Мне не нужна бесплатная линейка», — упрямо сказал Андрей, не поднимая лица. «И квартира мне бесплатная не нужна. Мне ничего не нужно. Я не хочу быть чером». Сергей Сергеевич посмотрел на его макушку, на свесившуюся челку, и вдруг заметил, что рядом с недоеденной половинкой печенья падают крупные капли. Он перегнулся через стол и, притянув голову Андрея к своей груди, тяжело вздохнул. «Мы попробуем, Андрюша, обязательно. Завтра». «Завтра мне на конвертер», — всхлипнул он. Сергей Сергеевич отпустил его затылок и вернулся к креслу. Погладив цветок на чашке, он снова вздохнул. «Послезавтра. Я буду в 12. Никуда не уходи». Андрей утерся рукавом и жадно допил чай. «Здесь идти-то некуда», — сказал он. Илья укрепил монитор и, отойдя на середину комнаты, полюбовался. Плоский экран висел кривовато, но чтобы его поправить, пришлось бы ввинчивать в стену новые кронштейны. «Ничего, так тоже нормально». Хьюлит Паккард энд Кузнецов в серебряной раме без единой царапинки выглядел роскошно. «Модель позапрошлого года», — оценил Илья. «В магазинах такие уже не продаются. Но у некоторых скряг, наверное, еще остались. Через пару лет ими обзаведутся все черы до последнего». «А я, значит, один из первых», — сказал он и невесело рассмеялся. Собрав с пола мягкий упаковочный пластик, Илья завернул в него чужую кепку и сунул все это в коробку из-под монитора. Внезапно защекотало запястье. Илья собрался почесать руку, но вовремя вспомнил, что это виброзвонок, и поднес часы к губам. «На связи», — буркнул он. «Какие новости?» — спросил монотонный голос. Микродинамик Илье вшили за левое ухо, и каждое слово отдавалось нестерпимым зудом. «Монитор взял», — похвастался он. «И гречки 2 килограмма. Буду кашу варить». «Кашу? Мне не до шуток, Царапин». «Больше новостей нет». «И контакта нет», — сказали где-то под кожей. В общем, да. Но я что-нибудь придумаю. Ты уж постарайся, Царапин. Хорошо, все, отбой. Отбой. Постарайся, Царапин, раздраженно повторил Илья. Стараюсь, господин начальник, я стараюсь. А если он мне в глаза сказал, чтоб я к нему не лез? Друзья ему, понимаешь, не нужны. Чер Андрей Белкин не понравился Илье сразу. Илья ожидал увидеть либо заторможенного дебила с квадратной головой, либо что-нибудь тщедушное, с кривой шеей и дрожащими руками. Белкин же был физически здоровым, небритым, взлохмаченным, с черной каймой под ногтями. Но все же не увечным, не жалким типом из ролика социальной рекламы. «Постарайся, постарайся», – пробормотал Илья. «Самих бы сюда, в этот отстойник». Он заметил, что продолжает говорить вслух. Эту привычку Илья приобрел еще в юности, с тех пор, как начал оставаться в одиночестве. В основном на сроки от года до трех. Он успел сменить много комнат. Некоторые не имели окон. В некоторых унитаз стоял прямо у кровати. Но такие, чтоб без телемонитора, ему еще не попадались. «Это вам конвой собачий, не просто так, а права человека», – изрек Илья. «Без окна жить можно. Без бухалова тяжело, но тоже можно. А без телека свихнешься». Он нашел в стене разъем и, откинув защитную крышку, подключил кабель. Экран мягко засветился, в углу замигала пиктограмма автонастройки. Илья в ожидании прилег на кровать и поправил под головой твердую подушку. Обустраивать быт по-человечески он не собирался. Когда-то это его увлекало, но теперь надоело. Всегда одно и то же. Только приведешь квартиру в порядок, уже пора переезжать. Единственное, чего Илья не мог терпеть, это тараканы и отсутствие монитора. Тараканы здесь, кажется, не водились. Тонкий рубец за ухом все еще свербел. Так бывало после каждого сеанса связи. Илья выругался, но мысленно. От вредной привычки разговаривать с самим собой он постепенно избавлялся. Ведь прошлое было позади. Хотя настоящее мало чем отличалось.